Чернокожая девушка пряталась до тех пор, пока не убедилась, что ее не преследуют. Она знала, что за ее поступок полагается порка, и никакие аргументы не защитят чернокожего ответчика от белого истца. Конная полиция была ей не страшна, ибо в этих краях она встречалась редко. Но девушке не хотелось постоянно увиливать от каравана, а так как для ее цели ей было безразлично, куда идти, то она повернула назад, ибо караван двигался в том направлении, которое она сначала избрала. И к вечеру подошла к тому самому колодцу, у которого разговаривала с фокусником. Здесь она увидела будку с различными статуэтками из дерева, гипса и слоновой кости, выставленными на продажу. А подле нее лежал на земле большой деревянный крест. И на кресте фокусник, скрестив ноги и раскинув руки. Владелец будки очень быстро и с большим мастерством резал из дерева его статую. На них смотрел красивый джентльмен-араб в тюрбане и с кривой саблей за поясом, который сидел на срубе колодца и расчесывал свою бороду. — Зачем вы это делаете, друг мой? — спросил джентльмен-араб. — Как вам известно, вы нарушаете вторую заповедь, данную Богом Моисею. Я имею полное право убить вас своей саблей, но я страдал и грешил всю жизнь из-за немощи духа, которая делает меня неспособным убивать хладнокровно какое бы то ни было животное, даже человека. Зачем вы это делаете? — А что мне остается делать, чтобы не умереть с голоду? — отозвался фокусник. — Люди меня отвергли. И есть у меня один только способ заработать на жизнь — служить натурщиком этому сострадательному скульптору, который платит мне по 6 пенсов в час за то, что я целый день лежу простертый на этом кресте. Сам он живет продажей статуэток, изображающих меня в этой нелепой позе. Люди поклоняются мне как умирающему преступнику, ибо они не интересуются ничем, кроме полицейской хроники. Когда у него готово достаточное количество статуэток, а у меня отложено достаточное количество 6 пенсовиков, я устраиваю себе праздник. Иду и наделяю людей добрыми советами и открываю им спасительные истины. Согласись они меня слушать, были бы они гораздо счастливее и добродетельнее. Но они не верят мне, если я не показываю им фокусов. А когда я показываю, они ограничиваются тем, что бросают мне медики и гики и говорят о том, какой я удивительный человек, и нет, мол, на свете никого подобного мне. Но они остаются по-прежнему глупыми, злыми и жестокими. Иногда мне чудится, что Бог меня покинул. — Что такое гики? — спросил араб, приводя в порядок складки своей одежды. — Монета в 3 пенса, — отвечал фокусник. — Ее чеканят только потому, что гордецы стыдятся давать мне на людях медики, а 6 пенсов, по их мнению, слишком много. «Я бы не хотел, чтобы так третировали меня», — сказал араб. «Я тоже несу откровение. Мой народ, если предоставить его самому себе, мог бы пасть и поклониться всем изображениям в этой будке. Не будь там никаких изображений, он стал бы поклоняться камням. Мое откровение в том, что истинное величие и могущество только в Аллахе, славном, великом, едином и единственном. Ни один смертный не дерзал сделать его изображение. Если бы кто-нибудь рискнул пойти на такое преступление, я бы забыл о том, что Аллах милостив, преодолел свою немощь и убил его собственноручно. Но кто может мыслить величие Аллаха в телесной форме? Даже изображение самой красивой лошади не дает представления о ее красоте и величии. Так вот, когда я говорю им об этом, они тоже просят меня показывать фокусы. А когда я отвечаю им, что я такой же человек, как и они, и сам Аллах не может нарушить свои же собственные законы, если даже допустить, что он захочет совершить нечто противозаконное, они уходят и утверждают, будто я творю чудеса. Но они веруют, ибо если они сомневаются, я приказываю убивать их тем, кто верует. Вот как следовало бы вам действовать, мой друг. Но мое откровение в том, что они не должны убивать друг друга, — сказал фокусник. Приходится быть последовательным. — Это совершенно справедливо, если речь идет об их личных ссорах, — сказал араб. Но мы должны убивать тех, кто не годен для жизни. Мы должны не только поливать сад, но и очищать его от сорной травы. Кто может судить о том, годны мы или не годны для жизни? — возразил фокусник. Высшие власти, имперские чиновники и первосвященники нашли, что я не гожусь для жизни. Быть может, они правы. «Решительно такой же вывод был сделан относительно меня», — сказал араб. «Я должен был бежать и скрываться, пока не убедил достаточное количество юношей атлетического телосложения в том, что прав я, а не они. Затем я вернулся с юношами атлетического телосложения и очистил сад от сорной травы». «Я восхищаюсь вашим мужеством и здравым смыслом», — сказал фокусник. «Но у меня не такое телосложение». «Не восхищайтесь этими качествами», — сказал араб. «Я их немного стыжусь. В пустыне каждый вождь наделен ими с избытком. Я ценю в себе умственное превосходство, сделавшее меня сосудом божественного вдохновения. Вам не случалось писать книги?» «Нет», — грустно сказал фокусник. «Жаль, что я не умею. Я бы мог тогда заработать достаточно, чтобы сойти с этого скучного креста, напечатать свое откровение и разослать его во все уголки земли. Но я не писатель. Я сочинил короткую молитву на все случаи жизни, которой, надеюсь, выразил все существенное. Но Бог вдохновляет меня говорить, а не писать». «Писание приносит пользу», — сказал араб. «Я написал по вдохновению много глав, посвященных слову Аллаха, хвала его имени. Но есть на свете такие молодцы, из-за которых Аллах не может утруждать себя. Его слово никакого значения для них не имеет. Стало быть, когда мне приходится иметь с ними дело, мной уже не руководит вдохновение, и я должен полагаться на свою собственную выдумку и смекалку. Для них я пишу страшные рассказы о судном дне и аде, в котором грешники будут страдать вечно. Я противопоставляю этим ужасам очаровательные картины рая, учрежденного для тех, кто творит волю Аллаха. Понимаете? Такой рай, какой может их соблазнить. Рай с садами, ароматами и прекрасными женщинами». «А откуда вы знаете, какова воля Аллаха?» — спросил фокусник. «Так как они не способны ее понять, то ее должна заменить им моя воля», — отвечал араб. «Они могут постигнуть мою волю, которая в сущности является волей Аллаха. Она подержана и слегка загрязнена моими человеческими страстями и потребностями, но это лучшее, что я могу им дать. Без нее я бы никак не мог сладить с ними. Без нее они променяли бы меня на первого же вождя, который посулил им богатую добычу на земле. Но какой другой вождь может написать книгу и обещать им вечное блаженство после смерти, пользуясь неоспоримым авторитетом как человек, который умеет окружать свои собственные измышления величием подлинного вдохновения?» «У вас все данные для успеха», — сказал фокусник вежливо и с легкой грустью. «Я орел и змея», — сказал араб. «Однако в юности я гордился тем, что был слугой вдовы и погонщиком ее верблюдов. Теперь я смиренный слуга Аллаха и гоняю для него людей, ибо ни в ком ином не признаю я величие и могущество, и у него я нахожу прибежище от сатаны и его отродья». «Какой смысл во всем этом величии и могуществе, если нет чувства красоты и умения воплощать ее в образы, которые не подвержены тлетворному действию времени?» — сказал резчик по дереву, который до сей поры работал молча и слушал. «Мне не нужен Аллах, который запрещает делать изображения». «Знайте, неверная собака», — сказал араб, «что изображения заставляют людей падать ниц и поклоняться им, хотя бы это были изображения животных». «Или плотников», — вставил фокусник. «Когда я гонял верблюдов», — продолжал араб, не совсем поняв смысл этого замечания, «в моих тюках были статуи ястребов и с бичом в руке. Христиане, которые начали поклоняться Богу в образе человека, поклоняются ему теперь в образе ягненка. Таково наказание, определенное Аллахом, за грех самонадеянности, когда человек осмеливается имитировать творение рук его. Но не помышляйте о том, чтобы на этом основании отрицать у Аллаха чувство красоты. Даже этот ваш натурщик, который грешит вместе с вами, может напомнить вам, что лилии Аллаха прекраснее, чем одежды Соломона во всей его славе. Аллах делает небеса своими картинами и детей своими статуями и не скрывает их от нашего земного зрения. Он разрешает нам делать красивые одежды, седла, разукрашенные попоны, ковры, дабы на них преклонять перед ним колени, и окна, подобные цветочным клумбам из драгоценных камней. А вы все-таки вмешиваетесь в ту работу, которую он оставляет только для себя, и создаете идолов. Да останется сие греховное дело навеки запретным для моего народа. Вздор, — сказал скульптор. Ваш Аллах бездарный и малый, и сам он это знает. У меня в будке, в занавешенном уголке, есть греческие боги, такие прекрасные, что сам Аллах лопнет от зависти, если сравнит их со своими собственными дилетантскими опытами. Я вам вот что скажу. Аллах создал эту мою руку, потому что его собственные руки слишком неуклюжи, если они вообще у него есть. Бог художника сам художник. Он никогда не бывает удовлетворен своей работой, всегда усовершенствует ее в пределах своих сил, всегда сознает, что хотя он и должен остановиться, когда достигнут этот предел, однако есть более высокая степень совершенства. И не будь ее, произведение не имело бы смысла. Ваш Аллах может создать женщину. Может ли он создать богиню любви? Нет. Только художник может это сделать. Смотрите, — сказал он, входя в свою будку. Может Аллах сделать ее? И он вынес из занавешенного угла мраморную Венеру и поставил ее на прилавок.